наши пятницы. Трогал задницу, они смотрят робко. Трогают попку, мои сиськи огромные, а задница прикольная. Чувствуют разницу, на сиськи посмотрят, шлёпнут по заднице. Мои старшеклассницы, такие проказницы, yeah. Это шлёпнут по заднице. Мои старшеклассницы трогают задницу. Мои старшеклассницы мне завидуют. Ведь у меня огромные сиськи. Мои старшеклассницы мне завидуют. Ведь у меня сексуальная задница. Сиськи огромные, а задница прикольная. Мои одноклассницы чувствуют разницу. На сиськи посмотрят, шлёпнут по заднице. Мои старшеклассницы, такие проказницы, это шлёпнут по заднице. Но не хватит им смелости, не хватит им зрелости. Нежные руки трясутся в промежности. Не хватит им смелости, не хватит им зрелости. Нежные руки трясутся в промежности. Мои старшеклассницы трогают задницу. Мои старшеклассницы, какие проказницы, мои сиськи, огромные сиськи.